Жанна Вишневская. Новогодние гадания на снежинке. Лека была маленькая, беленькая и хрупкая, как снежинка. Ее всегда возили на юг, чтобы согреть. Она плавилась от горячего солнца и песка и болела под кондиционерами. Девочка-зима, с волосами пушистыми и белыми, как нетронутый снег, бесцветными ресничками и алебастровой кожей. Она таяла, как изморозь на стекле, от горячего солнца. «Балтийский альбинос», — шутя называл ее покойный папа. Леку не надо было наряжать снежинкой на Новый год. Это было ее естественное состояние. «Мороженка моя!» — умилялась мама, дыша на ее ледяные ладошки. «И такая же сладкая!» Лека рассталась с Вадимом в канун Нового года. Он должен был приехать заранее. Они договорились поздравить друг друга, дождаться курантов, а потом поехать к друзьям. Вадим предлагал сразу отправиться туда. Но Леке хотелось похвастаться. Она целый день старательно готовила праздничный стол. Девушка любила справлять Новый год дома и очень надеялась, что они никуда потом не пойдут. Это будет их ночь. Как встретишь Новый год, так и проведешь. А проводить его одной и несчастной уже порядком надоело. Отношения с мужчинами не складывались. «Ты слишком бескомпромиссная и не умеешь подстраиваться», — ворчала мама. «Такую замуж не возьмут». «Холодная ты какая-то, от тебя даже зубы мерзнут», — распрощался с ней по телефону предыдущий возлюбленный. Что неправда, конечно, просто Лека держала спину, как учила ее бабушка, в прошлом балерина. «Осанка, осанка! Что бы ни было, хоть смерть, хоть болезнь, не гни хребет!» Была еще одна хитрость, которой научила ее бабушка. Это делать салат оливье не с майонезом, а с соусом из желтков, горчицы, лимонного сока и оливкового масла, и с солеными зелеными помидорами вместо огурцов. И солить надо именно соус. Тогда салат будет особенно пропитанным и вкусным. А вот кое-что Лека сегодня уже добавила от себя. Она нарезала морковку звездочками. Ей казалось, что так новогодний салат выглядит наряднее, вроде как рыжие снежинки или веснушки в тарелке. Даже загадала, что если нарежет 20 снежинок к 2020 году, то случится чудо, и ей, наконец, повезет в любви. Стала считать звездочки. Любит, не любит. На 20-й поняла, что опять ошиблась. Не любит. Подарком Вадима оказались горящие путевки в жаркую Мексику на все новогодние праздники. Лека изо всех сил старалась улыбаться, пока он рассказывал о жарком солнце, песчаных пляжах Карибского моря и пирамидах племени майя. Вадим захлебывался от восторга, расписывая ныряние с аквалангами, плавание в масках, изысканную еду в бесконечной череде ресторанов, коктейли прямо в бассейнах и красочные вечерние шоу. Она все это терпеть не могла и в джакузи всегда чувствовала себя как курица в бульоне. Была равнодушна к диковинным разносолам. Например, в рот не брала суши, потому что однажды жестко отравилась, не переносила дешевых шоу с размахивающими пыльными юбками танцовщицами, да и не пила почти совсем. Только горячий, терпкий глинтвейн, когда морозными вечерами не хватало тепла от уютного клетчатого пледа. Вадим увидел напряженность ее улыбки, сказал, что ему все надоело, и хлопнул дверью. Она даже с каким-то облегчением накинула цепочку и зачем-то пошла в душ. Наверное, чтобы смыть несуществующие песчинки далекого, так и неувиденного Карибского пляжа. За дверью надрывался телефон, и она подставила голову под струи, чтобы не слышать. Пора было поставить точку на этих пламенных отношениях, которые ничего не принесли, кроме шелушащейся и обожженной души. Наконец звонки прекратились, и Лека вышла из ванной. Посмотрела на вазу с мандаринами, которые тоже не переносила, потому что от них краснела и зудела кожа на руках, но всегда держала для Вадима. Он их ел прямо с кожурой, потом целовал ее, а у нее пекло губы от мандаринового дыхания, чесалась и трескалась кожа в уголках рта. Лека выбросила мандарины в мусорное ведро, тщательно вымыла руки, но кончики пальцев все равно жгло. Офис, где она работала, распустили на каникулы. Сидеть дома не хотелось, подружки почти все разъехались. Можно было встретить Новый год с мамой, но от мысли, что придется в очередной раз выслушивать про то, что долгоиграющие отношения вне брака до добра не доведут, Леку даже передернуло. Подумав, собрала все оставшиеся вещи Вадима в мешок. Конечно, можно было бы воспользоваться мусоропроводом, но то ли захотелось прогуляться, то ли одно лишь осознание того, что где-то в подвале, в мешке, будут валяться осколки ее прошлой жизни, казалось ей неприятным. И Лека, завязав пакет и набросив куртку с меховой опушкой, спустилась в лифте на первый этаж, толкнула дверь парадной, вдохнула морозный зимний воздух. Подвыпившая компания на детской площадке жгла бенгальские огни и стреляла шампанским. Одинокие машины спешили по проспекту к домам, к новогодним столам. Пронеслась под сиреной скорая помощь. Болезни не знают ни выходных, ни праздников. Внутри салона метались тени. Лека пожалела и врачей, и больного. Для них нет Нового года, как и для меня. В глазах защипала от слез. Она выбросила мешок на помойку. «Пойду все-таки к однокласснице», — решила Лека. До полуночи оставалось всего пара часов. К счастью, одноклассница жила в 20 минутах ходьбы через парк. Брать машину не было ни малейшей необходимости. А о том, что нужно будет идти по пустынным аллеям в темноте, Лека старалась не думать. Позвонила маме, бодрым голосом поздравила ее и тетю Катю, пожелала здоровья и счастья в личной жизни. Мама шутки не поняла, обиделась. Тогда тетя Катя взяла трубку и объявила, что Лека стерва и что все молодые жестокие и бессердечные. Лека извинилась, сказала, что передумала и не желает обеим счастья в личной жизни. Теперь уже обиделась тетя Катя. И еще 5 минут Лека выслушивала лекцию о своем неуместном чувстве юмора. Потом тетя Катя опять передала трубку маме. И Лека зачем-то рассказала, что рассталась с Вадимом. Мама заахала, стала звать обидевшуюся Катю, потом все поплакали, посмеялись и договорились встретиться завтра. Лека отвергла приглашение приехать вот прямо сейчас. Сказала, что ее ждут в компании, хотя никто ее уже и не ждал, потому что до Нового года за всеми слезами и пожеланиями осталось каких-то 40 минут, и можно уже было никуда не спешить. С учетом того, что надо было опять умыться и подкраситься, стало понятно, что куранты придется слушать или одной дома, или в парке под кустом. Под кустом казалось менее страшно. И Лека решилась. Она позвонила подруге, сказала, что опоздает и придет уже в Новом году. Могла и не извиняться. Там все уже были навеселе, и им не было никакого дела до Леки с ее переживаниями. И все-таки там ей будет не так одиноко и тоскливо. Дома она подумала, что идти в гости с пустыми руками будет неудобно. Лека переложила в кастрюлю заботливо приготовленный для Вадима салат оливье и выскочила на улицу. В городе было празднично и весело. Проспект светился неоновыми рекламами. Во дворах гуляли люди, кто-то громко звал какую-то Мусю. Только Лека представила себе Мусю, убежавшую от новогоднего стола к новому возлюбленному, как вдруг к зовущему подлетела здоровенная овчарка. Лека засмеялась и поспешила в сторону парка. На аллеях тоже было многолюдно, шумно и совсем не страшно. Длинные синие тени фонарей протягивались к кустам аллей, образуя паутину, в которой путались птичьи и собачьи следы. Лека услышала, как кто-то начал обратный отсчет последних 10 секунд старого года и стала повторять с замерзшими губами. 6, 5, 4, 3. Подумала, что надо успеть загадать желание. 2, 1. «С Новым годом!» — самой себе сказала она и заплакала. Еще один бесцельно прожитый год не только ничего не дал, но еще и показал кукиш, сложенный из чьих-то загоревших в Мексике пальцев. От этого он был еще более обидный и торжествующий. В ответ она тоже попыталась сложить фигу, но пальцы замерзли, мешала кастрюля, и кукиш не получился. Почему-то стало смешно. Стоит одна в парке с оливье в новогоднюю ночь и неизвестно кому грозит и ругается. «Дура ты, дура!» — громко сказала Лека сама себе. Согласно кивнула и тут увидела собаку. «Ты Муся?» — зачем-то спросила Лека, прекрасно понимая, что собака совсем не похожа на овчарку, с которой она встретилась во дворе. Собака наклонила голову, стряхнула снежинки с мохнатых бровей, потянула носом и, наверное, учуяв салат, приблизилась к Леке. Та испуганно прижала к себе кастрюлю. «Белла, назад!» — раздался мужской голос. «Белла, красивое имя!» Только успела подумать Лека, как на дорожке появился молодой человек и остановился, с удивлением глядя на одинокую фигуру под фонарем. «Белла!» — на всякий случай повторил хозяин, хотя собака уже стояла у его ноги, выкусывая ледышки из замерзшей шерсти на лапе. Лека не знала, что делать, то ли бежать туда, где люди и смех, то ли остаться. Она почти открыла рот, чтобы поздравить Беллу и ее хозяина с Новым годом, но не успела ничего произнести. «Ты, наверное, в детском саду всегда наряжалась на Новый год снежинкой», — вдруг сказал молодой человек. «Почему?» — Лека даже испугалась такой догадливости. «У тебя белые пушистые волосы и челка заиндевевшая, как у Беллы. Если подует ветер, ты улетишь. Хочешь, я научу тебя гадать на настоящие снежинки?» «Как на ромашке?» — еще больше удивилась Лека. «Нет, как на ромашке не получится. Снежинка растает, если ее взять в руки. Давай лучше покатаемся на коньках», — предложил парень. «Когда?» «Прямо сейчас. Только отведу Беллу и возьму коньки». Он говорил немного в нос, и Леке показалось, что он сказал только «отведу беду». «У меня нет с собой коньков», — зачем-то уточнила Лека. «Неважно. У меня есть запасные. Жди здесь». Видимо, эта команда относилась к Леке, потому что Белла сразу встала, тряхнула шерстью, как после купания, разгоняя снежинки, словно мошек, и тоже скрылась в темноте. «А как тебя зовут?» — вдогонку спросила Лека, но так тихо, что никто не услышал. Молодой человек даже ни разу не обернулся, как будто был твердо уверен, что она будет стоять там, где он ее оставил. Лека посмотрела на часы. Шел первый час Нового года. Высветились 2 пропущенных звонка на телефоне. От бывшего и от подруги. Лека с легким сердцем их удалила. А вдруг хозяин Беллы не вернется? Лека стояла одна посреди парка в холодную новогоднюю ночь с кастрюлей оливье и терпеливо ждала неизвестно чего. «Держи спину», — сказала бы бабушка. Лека старательно выпрямилась, но тяжелая сумка с салатом оттягивала замерзшие руки и казалась совершенно ненужным балластом, от которого хотелось непременно избавиться. Лека вытащила кастрюлю из сумки и зачем-то открыла крышку. Морковные звездочки, не оправдавшие надежд, слегка потемнели, растеряли уголки и уже не выглядели такими нарядными. Надо же придумать такое, гадать на оливье. Идея с салатом казалась теперь глупой, бессмысленной и лишенной романтики. Ничем другим ее увлечение Вадимом и не могло закончиться. На аллее появилась шумная компания с бенгальскими огнями. Увидев одинокую и замерзшую Леку, предложили бумажный стаканчик с шампанским и шоколадку. Ей ужасно захотелось, чтобы в носу щипало не от сдерживаемых слез, а от игристого новогоднего напитка. Лека уже готова была кружиться на гладком льду, подставляя лицо снежинкам, и считать не морковные звезды в оливье, а настоящие на небе. Мешала только кастрюля. Она тянула вниз и назад, не давая держать спину. «Заберите у меня этот несчастный салат и дайте шампанское и шоколадку», — решительно предложила Лека. Компания с радостью согласилась и, пообещав вернуть кастрюлю уже в этом году, растворилась в темноте парка. Лека откусила холодный до боли в зубах кусочек плитки. Во рту шоколад согрелся и растаял. На душе стало так же горько и сладко одновременно. В свете фонаря снежинки сверкали, как звезды. Лека подняла голову. Снежинки опускались ей на лицо одна за другой, тут же превращаясь в воду и, смешиваясь со слезами, стекали за воротник. «Одна, две, три, любит, не любит». 19, 20, любит, не любит. А снежинки все падали и падали бесчетно. Не зная, какой год, месяц, число, день, они были вне времени и пространства. Любит, не любит, любит, терпеливо продолжала твердить Лека. В эту секунду снежинка зацепилась за ресницу и не растаяла. Лека затаила дыхание и перестала считать, боясь спугнуть снежинку. «Любит!» — сразу поверила гаданию Лека и пошла навстречу молодому человеку, который приближался к ней с двумя парами коньков.